Глава 81. Сашка. Честно признаюсь, за выходные я успел забыть о существовании Ники, причем напрочь. Поэтому, когда в понедельник столкнулся с ней при входе в зал, изрядно удивился. «Привет!» Она улыбнулась и очаровательно порозовела, глядя на меня, как на чудо небесное. Я аж офигел от сладости ее взгляда. 1000 лет на меня так никто не смотрел. «Странно стало, просто пиздец. Как будто ты еще барашек и бегаешь по загону. Но на тебя уже смотрят как на шашлык». «А я вот пришла сюда сегодня, а ты по понедельникам занимаешься, да, Саш? Мы с тобой в первый раз в понедельник как раз и встретились». «Да?» — я изумился. «Мне казалось, с тех пор месяц прошел, если не больше». «Нет, в прошлый понедельник, точно-точно, я запомнила». «Время летит, событий много и работы». Вздохнул я и попытался ретироваться. «Ладно, я пошел в раздевалку». «Я тоже», — кивнула Ника. «До встречи, Саш!» Я грешным делом подумал, может, мне домой свинтить, пока Ника ходит переодеваться. Но потом вспомнил ее спич по поводу «избегать меня не нужно» и передумал. Не хотелось выглядеть безвольным дураком. Да, девочка симпатичная и, по-видимому, влюбленная. Ничего, стерпится, разлюбится. У нее наверняка рядом куча классных парней, которые ухаживают, цветочки дарят, и у которых нет жены, двоих детей и седых волос на голове. Переключится со временем, да и абонемент у нее не вечный. В общем, я забил на эту тему и остался в клубе. И, кстати, не пожалел. И не только потому, что смог расслабиться на тренажерах и в зоне для бокса, но и потому, что, как ни странно, Ника старательно меня развлекала. Уникальная девчонка, конечно. Найдет, что сказать. Я даже не заметил, как она стала подсаживаться ко мне по соседству, задавать вопросы и болтать. Не без остановки, даже не навязчиво. Не особенно меня раздражая, но и не давая о себе забыть. Может, если бы она болтала какую-нибудь мутную фигню, я бы ее прогнал, но Ника начинала рассказывать забавные вещи, в основном из своей учебы, и ржал я порой как конь. Чего только стоила история про то, как во время студенческого спектакля, когда герои резко начали целоваться, отчего-то заклинило аппаратуру, и свет в зале не выключился, а должен был. В итоге бедные актеры пытались изобразить из невинных объятий поцелуй, потому что если свет выключается, то все работает, и объятия похожи на поцелуй, а если нет, то, извините, нет. «Починили аппаратуру-то?» – смеялся я, тягая штангу. Ника, улыбаясь, кивнула. «Ага, но исполнитель главной роли потом долго этот случай вспоминал и жаловался, что тогда потерял актерскую девственность. Обычную он потерял раньше, а вот актерскую именно в тот день, когда пришлось целоваться по неволе». «Наверное, это были невероятные страдания», — фыркнул я и поинтересовался. Стало безумно интересно. «А как вообще у вас актеров к этому делу относятся? Поцелуи, сцены всякие откровенные в фильмах. А если партнер не нравится, отказаться же не можешь?» «Ну, если контракт, то не можешь, конечно. Но в целом не все соглашаются на такие роли. Я бы не согласилась». «Скромняшка?» — пошутил я, но Ника серьезно кивнула. «Да, я не смогла бы раздеваться перед камерой. Целоваться еще могу, а вот раздеваться...» «А как же съемки для каталогов одежды?» Я попытался ее поддеть, и Ника даже надулась. «Это другое. Переоделся в кабинке, вышел, отснялся и все. Даже если белье демонстрируешь, там... Как бы тебе объяснить? Ну, ты же не воспринимаешь пляж или бассейн как нечто развратное. Хотя люди же полуголые ходят. Вот и съемка для каталогов — это то же самое, что пляж или бассейн. Нечто безэмоциональное, а кино или театр, где надо обнажаться и сценки разыгрывать, там в ходу эмоции, причем не только твои. Их необходимо вызвать у зрителя, и совсем отрешиться не получается». Ника горестно вздохнула, вновь меня позабавив. «Плохая из меня актриса, в общем». «А ты нигде не играешь?» — уточнил я и получил неожиданный ответ. «Почему? Играю. В студ-театре играю, но не сейчас, лето же. И еще кое-где. Один любительский театр камерный. Называется «Страйк». Платят там очень мало, это скорее для души. Хочешь посмотреть?» Я слегка завис, потому что да, мне было любопытно. Но для Ники подобное станет шагом вперед к отношениям, новой надеждой. А мне проблемы не нужны. Я... «Да перестань!» Она махнула рукой и отбросила со лба слегка влажные от пота рыжие кудряшки. «Я все понимаю, жена, дети, дела. Но тебе интересно, я же вижу. Давай приходи, обещаю не приставать». В итоге я сдался. Да, грешен, но, блин, мне и правда хотелось посмотреть без всяких задних мыслей. Надеюсь, я об этом не пожалею.